Так вышло, что в жизни пришлось нам с тобою разные выбрать пути. Помню, прощай, и уже за спиною, слышишь, я жду, приходи. А годы, как листья с берез опадали, много дорог позади. Эти слова, словно песня, звучали, слышишь, я жду, приходи. Сегодня лицо твое вспомнишь не сразу, время летит, лети. Трепетной птицею кружится фраза, слышишь, я жду, приходи. Признаться, тягостно, как ни крути, гордость мешала на зов твой примчаться, слышишь, я жду, приходи. Нам с тобою разные выбрать пути. Помню, прощай, уже за спиною, слышишь, я жду, приходи. А годы, как листья с берез опадали, много дорог позади. В чем-то мы оба с тобой опоздали, слышишь, я жду, приходи. Слышишь? Я жду, приходи.